5 фактов о истории города Кемерово, о которых ты вряд ли знал. Итак, начнем с самого простого. Почему при объединении двух деревень Кемерово и Щегловки название города получили Щегловск, а не Кемерово? При объединении территорий в 1928 году было выбрано название Щегловск, потому что это был уже существующий город, в который включили другие населенные пункты, включая деревню Кемерово. Это не было слиянием равноправных поселений, а расширением границ города Щегловска. Как получили свои названия деревня Кемерово и деревня Щегловка? Деревня Кемерово, по наиболее аргументированной версии, от фамилии первопоселенцев Кемеровых. Краевед Игорь Усков, работавший с неофициальными документами, сказками и древними росписями по Верхотомскому острогу, указывает на Стефана Кемерова и его потомков. Отсюда и название заимки, а затем рудника и города. Ранее была популярна тюркская версия от слова «кемер» – обрыв, берег, утес. Но она сейчас рассматривается как менее убедительная. Деревня Щегловка – это название, типичное для русской традиции от фамилии раннего поселенца Щеглова. Именно так объясняет его и городской музей «Красная горка». Само селение фиксируется на карте Ремезова 1701 года как деревня Щеглова. Встречается и народное объяснение «от птицы щегол». Но документально это не подтверждено. Как дважды в советское время пытались поменять название города Кемерово? Были как минимум два документально зафиксированных замаха на переименование Кемерово в советское время. Первое – в 1937 году Президиум Новосибирского областного исполкома принял решение переименовать Кемерово в Сергоград в честь Серго Орджоникидзе. Но 2 марта 1938 года Президиум в ЦИК это отклонил. И во второй раз в 1960 году, после назначения Леонида Лубенникова первым секретарем Кемеровского обкома КПСС, обсуждалась идея назвать город Кузбасск, а область – Кузбасскую. В ЦК эту инициативу не поддержали. В локальной прессе также упоминались другие варианты, звучавшие в разговорах и некоторых публикациях, вроде Черноугольск, Химцентрал, Новокузнецк. Но эти названия официально никак не задокументированы и звучали как медийные и экскурсионные версии. Как называлась улица Притомская набережная в городе Кемерово, где сейчас располагается центральная набережная и мемориал воинам-освободителям Кузбасса? Роща над обрывом реки Томь первоначально называлась улицей Темной, и только после 1920 года она получила более благородное название «Притомская набережная». Переименование произошло в 1920 году, когда город активно развивался и приводил свою топонимику в более упорядоченный вид. И последнее, уже из более современной истории, район Заводский. Все же кеменовчане знают, что ударение ставится на букву «О». А знаете почему? Название крупнейшего района города – происходит от старого сибирского выражения «за водой». Для жителей правобережной деревни Кемерово эта территория находилась за водой, за Томью. Поэтому исторически ударение ставилось на «о» – «заводский», а не «заводской». Дорогие друзья, сегодня особенный день для нашего проекта «Я сам». Мы запустили бета-версию сайта и канал в Telegram. Это настоящий день рождения того, над чем мы работали больше года на чистом энтузиазме. Вы – самые первые, кто поверил в нас и откликнулся помочь. Вы – те, кто поддерживал, когда все только начиналось. Без вашего участия, добрых слов и готовности быть рядом с нами мы бы не дошли до этого момента. Спасибо вам огромное за то, что вы есть, за то, что не прошли мимо, за вашу веру в наш проект и за то тепло, которым вы нас окружаете. Ваша поддержка – это то, что дает нам силы двигаться дальше и воплощать задуманное в жизнь. Мы только на начале пути и очень рады, что идем по нему вместе с вами. С благодарностью и любовью, команда проекта «Я сам».